Глава 4. Я всего лишь помог Бронну, ведь это была натуральная инициация. Риск заключался лишь в том, чтобы не попасть кислотой в питомца, пока он выбирается из своего древесного кокона. И, соответственно, поскорее разрушить образовавшиеся наросты до наступления пика, когда Энта может попросту разорвать вместе с деревом. Все получилось так, как я и планировал. Игнат продолжал кричать, а я сделал шаг навстречу дереву, преодолевая дымовую завесу. Кислота разрушила ствол, который разрушился и осыпался вниз крупными кусками древесины. А из прожженной дыры выскочил Брон с новенькой светлой корой, почти с меня ростом, да и глаза его сияли ярче зловещим зеленым светом. «А, Брону хорошо! Брон доволен!» — громко проскрипел Энт, потянувшись. Руки сплетения громко хрустнули, основания ног стволов щелкнули, будто суставы встали на свои места. Я расплел красный веер, паутинки потянулись к питомцу. «Это обязательно?» — проворчал Энт, слегка шатнувшись. «Обязательно», — ответил я. «Будь добр, не дергайся». Я увидел магическую структуру существа. Сердцевина, а точнее источник энергии Энта, очень сильно изменилась. Она стала гораздо больше, и энергия более концентрированная. Теперь я уверен, что Брону не составит труда вырастить куда более редкие растения, чем раньше. Но в данный момент ему нужно акклиматизироваться, чтобы он привык ко всем изменениям. «Что ты еще умеешь делать?» — спросил я у него, замечая еще один энергоузел. «Это новая способность. Брону кажется, что он может перемещаться между растениями, как его предки». Задумчиво ответил Энт. «Они для него как органы чувств, но, насколько он понял, пока что не дали этого города». От такой новости у меня перехватило дыхание, ведь это означало, что я могу видеть и слышать все, что творится вокруг. Я поделился с ним своими мыслями, и Энт покачал пнеобразной головой. «Брон не уверен, что будет именно так. Ладно, я слишком спешу с выводами». «Сейчас надо бы подумать, чем кормить обновленного Энта. Обычные растения точно уже не подойдут, пусть даже они и редкие. Придется из них готовить концентрированную эссенцию и перегонять из тех же объемов больше полезных веществ. В этом мне поможет новое оборудование, которое уже установлено в новой лаборатории». «Бронни, подожди пока здесь, я сейчас приду». Обратился я к еще потерянному Энту, который в это время принялся собирать куски коры и стволов, оставшиеся от дерева. Проходя мимо испуганного Игната, я хлопнул его по плечу. «А, что?» — вздрогнул он, продолжая таращиться в сторону большого Энта. «Расслабься уже. Это ведь твой старый добрый друг. Это тоже Брон», — улыбнулся я, вглядевшись в его затуманенные от страха глаза. «А, понял», — кивнул Игнат. «Надо отдать ему должное, он быстро взял себя в руки. Помоги собрать ему мусор. Дал я задание. Надо очистить дом от лишнего». «Понял, ага», — закивал он, затем выдохнул и направился по скрипывающему Энту. А я отправился в ближайший лесок, в то место, где должно было уже прорасти сердце бури. Поляну я отыскал быстро, на месте уже собранных цветов вытянулись свежие, набил я ими полную сумку. Этого хватит на несколько раз. И, разумеется, заблаговременно пошел в город. Уже стемнело, редкие прохожие бродили по торговой улице. Я открыл новое строение, зашел в лабораторию. Что ж, пора испытать новое оборудование. Заодно проверю, насколько эффективно оно работает. Закинул соцветие в конусообразный измельчитель. Он отработал за пару секунд, превращая содержимое в пыль. Затем выпариватель. За 5 минут он убрал бесполезные элементы из сердца бури. Ну а в завершении перегонный куб, в который добавил экстракт молочая, усиливающий корм для Энта. На выходе получилась жидкость синего цвета, больше похожая на лекарство. Но тут как на это посмотреть? Уверен, что для Брона такой корм и будет как лекарство. Это позволит ему не только быть в форме, но и развиваться дальше. Когда я вернулся в поместье и зашел в дом, внутри не было ни соринки. Игнат отдыхал в кресле, почитывая прессу и улыбался. Я же обратил внимание на идеальный пол. будто мне показалось, что на него попала кислота. Пусть хозяин не удивляется, Брон решил попробовать. И у него получилось, услышал я из угла голос Энта. «Ты умеешь восстанавливать древесину?» «О», — хмыкнул я, и скорее это был риторический вопрос. «Скорее лечить. Да, Брон называет это «лечить древесину», — проскрипел питомец. «Но Брон истощен. Он испытывает голод. Поэтому я и отлучился», — улыбнулся я, протягивая ему пузырек с эссенцией сердца бури. «Держи, это тебе». Энд подошел, заблестел глазами, присмотревшись к содержимому. Затем аккуратно взял пузырек в древесную руку. «Хозяину не нужно больше лечить Брона», — отозвалось из его пасти. «Это еда», — уточнил я. «Еда?» — удивленно всмотрелся в синий пузырек питомец. Он откинул пробку, влил в себя жидкость, взгляд Энта радостно засверкал, и пасть раздвинулась в подобие улыбки. «Это чудесно! Чудесно и прекрасно!» — произнес он. «Удивительно! Брон наелся!» «Скажи, как проголодаешься, я сделаю еще!» — улыбнулся я. «Ярослав Николаевич, тут такое!» — засмеялся Игнат. «Что случилось?» — подошел я к нему, вглядевшись в газету. «Усть-Абинская правда. Срочный выпуск!» — прочитал я на первой полосе. И сразу статья. «Справедливость восторжествовала!» Я ознакомился со статьей. В целом Бурков признался о том, что предыдущие несколько статей были ложью, и все в таком духе. На следующей странице была большая статья, посвященная фармацевтической лавке «Мотылек». Рассказы тех, кто излечился, и восхваление фармакологии. Редактор отлично постарался. Я был очень рад, что это произошло быстрее, чем я ожидал. Оказывается, страх может быть отличным мотиватором. После ужина, на который был овощной салат и вареный картофель, приправленный сливочным маслом, я все-таки нашел объявление об устройстве на работу. Марфа, стаж работы 20 лет, может готовить любые блюда, в том числе и ресторанные. Это мне подходит. Я переписал номер агентства, который указала эта женщина, и переключился на энциклопедию. Все-таки я пытался найти несколько редчайших растений, которые я помнил из прошлого мира. Это мне поможет создать поистине уникальные зелья. Но пока ничего похожего не попадалось на глаза. Но затем я добрался до кровати и благополучно уснул. С утра, после зарядки и перекуса вареными яйцами и салом, я вышел во двор и обнаружил Брона, который замер у дощатого строения, вроде сарая, которое я хотел уже давно снести, и отстроить нечто более массивное и прочное. «Брон решил попробовать свои силы», — услышал я его голос. Не стал я ему мешать, направился к колодцу, который установлен дня 4 назад, рядом с запечатанным старым, в котором все еще не растворился гербицид. На днях я проведу новую трубу с нагнетающим оборудованием. Старая система оказалась полусгнившей, как мне признался Брон. В общем, недолго осталось Игнату носить воду ведрами в промежуточный бак, примыкающий к дому. Скоро все заработает без усилий слуги, и тот, наконец-то, выдохнет. Я зачерпнул ведро воды, набрал кружку, затем капнул в нее индикатор на основе иван-чая. Цвет воды окрасился в правильный, ярко-зеленый оттенок. Каждый день теперь проверяю, чтобы понять, когда менять фильтры. Но, похоже, все отлично, и пока беспокоиться незачем. Да и запас я уже приготовил. Останется заменить, дело всего нескольких секунд. «Плохие человеки готовятся напасть на большое здание», — тихо, но очень тревожно проскрипел Энд. «Кто? Дай картинку». Резко обратился я к нему. Но, похоже, уже знал ответ. Началось, что называется. Перед глазами вспыхнуло. Я увидел несколько десятков вооруженных людей, которые уже взяли заложников у администрации, оттаскивая их в сторону здания неподалеку и вламываясь внутрь. Более 100 головорезов штурмовали администрацию, застигая врасплох двух охранников. Те спрятались внутри и пытались заблокировать двери защитным барьером, который тут же треснул, не выдерживая натиска. В окна полетели дымовые шашки. Еще одна толпа в серых воровских одеяниях выбежала на задний двор. «Хватит», — — скомандовал я, и картинка погасла. «Пора реагировать». Закинув в сумку все боевые целебные зелья, я подумал, как теперь с Броном буду передвигаться. «Брон вырос, он уже сам может преодолевать расстояние», — сообщил Энд, а затем расплылся, сливая землей, и в три прыжка оказался у ворот. «Мне бы такую скорость». Но выбраться у нас не получилось. Пространство над поместьем загудело. Сверху образовался блокирующий купол. «Вот, значит, как. Решили меня запереть в поместье. Время шло, и нужно было предупредить Михаила с Ксеньей. Банда Кривоуса и гильдия воров решила объединиться и уже скоро уничтожить всех, кто находится в здании. И что там находился за Сольцев, я не сомневался». «Администрация города Янтарный ключ. За 5 минут до этого». Елена схватила документы с заднего сиденья и выскочила из салона. Быстрым шагом вместе с двумя сопровождающими ее телохранителями девушка направилась к входу в административное здание. Она приехала к отцу и должна вовремя доставить нужные бумаги. Там были договора, строительные сметы и прочее. Разумеется, за последние полгода Елена выросла в глазах семьи. И сейчас как никогда чувствовала свою значимость. По сути, Засольцева-младшая постепенно становилась пресс-секретарем главы города. У нее неплохо получается в последнее время налаживать связи с аристократами, с многими дельцами она уже знакома, и даже присутствует при некоторых сделках. Отец ей полностью доверяет, вот как и сегодня. Совещание будет через пару минут, она должна успеть». В стороне раздались крики, что-то грохнуло. Елена заскочила внутрь здания, начала подниматься по лестнице. Крики охранников на входе, гудение защитного барьера и жуткий грохот с хрустом разваливающейся защиты. «Ах ты, сука!» — кто-то зарычал у входа. «Вырубай эту тварь!» — завизжал еще один голос. Ее дернули за руку. Елена вскрикнула и увидела перед собой испуганное лицо телохранителя отца. «Елена Степановна, срочно со мной!» — зазвенел его голос. «Что случилось, Рома?» — вскликнула она. «Что это?» «На нас напали», — ответил телохранитель. «Некогда объяснять». Елена раскрытыми от страха глазами наблюдала через окно, как вокруг здания падают барьеры. Позади сотни разъяренных глоток сотрясали воздух. Звуки борьбы, грохот заклинаний, стоны раненых. Ноги Елены стали ватными. Голова кружилась. «Да как же это?» — пробормотала она себе под нос. «Быстрее, в убежище!» — зарычал телохранитель, и над их головой пролетело ледяное копье. Осколки ударились в выставленный охранный барьер. Но Елена машинально зажмурилась и вскрикнула. Они зашли в отдельную комнату, где собрались несколько аристократов и сотрудников администрации. Все были возбуждены, напуганы, но паники как таковой не было. «Отец!» Увидела она папеньку, который стоял у закрытого куполом окна и проверял боевой артефакт. «Дочь, ты жива, ну слава всем богам!» Он кинулся к ней, обнимая. Затем осмотрел. «Ты цела, все хорошо?» «Да, мы успели зайти в здание», — пробормотала Елена. «Что случилось? Что с нами будет?» Отец нахмурился, желваки заиграли на его скулах. «На нас напала местная банда», — сообщил он, не отвечая на второй вопрос. Затем он обратился к своим телохранителям. «Купол подпитали?» «Да, должен выдержать». Повернулся к нему один из охраны. И вдруг раздался удар. Елена охнула, наблюдая, как по матовому защитному куполу расползается глубокая трещина. Я внимательно разглядел блокирующую завесу, затем почувствовал, как внутри разгорается гнев. «Никто меня не может остановить. Никто!» «Ни в том мире, ни тем более в этом. Есть одно средство, которое я давно хотел попробовать. Рецепт вынашивал долгое время. Эта эссенция очень редкая даже в его мире, и Брон мне помог. Вытащил из своих обновленных загромов мерцающую розу. Не роза и тира, конечно, но все же может помочь. Состав похожий, поэтому я все-таки понимал, что и эффект будет примерно одинаков». Присев на траву и расстелив небольшой коврик, я быстро разложил все, что нужно для создания зелья. Лепестки мерцающей розы смешал в чашке с рододендроном и каменистой акацией. Добавил свои маны для экстренного смешивания. Через 2 секунды все было готово. Некогда было переливать то, что получилось, в отдельную тару. И так сойдет. Но цвет-то какой шикарный. Переливается из желтого, переходит в красный и наоборот. А еще с поверхности выбивался дымок. Это очень-очень хороший знак. Значит, свойство будет таким, как я и предполагаю. Вот только надо дождаться, когда зелье перестанет дымиться. Поместье Нестерова. В это же время. Влад и Тимур находились на посту, но теперь он был расположен чуть дальше. Все-таки прекрасно они помнили те корни, которые отхлестали их по полной. Хоть босс и говорил, что им ничего не грозит, верилось с трудом. Тимур задымил сигареты, и Влад ему отвесил подзатыльник и забрал ее, потушив в руке. «Ты дурак, что ли?» — уставился на него братец. «Тимур, не гони. Нас могут засечь по твоему дыму», — процедил Влад. «Включи голову». «Сказали же, он не пробьется через блокиратор», — оскалился Тимур. «Ты каким местом слушал?» «В нашем деле главное — аккуратность», — подчеркнул Влад. «Но не трусость, верно?» «Ха-ха», — хохотнул Тимур. «Сказал тот, кто визжал еще недавно, драпая от тех корней», — напряженно ухмыльнулся Влад. «Вот эта штука все решит», — показал Тимур на овальный камень, который источал желтый свет и тихо жужжал. Из трех раструбов сверху в сторону поместья Нестерова тянулись нити, которые расплывались в блокирующий купол. «Еще минута, и запускаем отраву под купол», — процедил еще один из их бригады. «Толик, он только подошел к ним, таща на себе здоровенный газовый баллон. Подожди, взгляните», — пробормотал Влад, посматривая в сторону поместья через подзорную трубу. Впереди у ворот стоял Нестеров с чашкой в руках. Он внимательно осматривал поверхность купола. Да, он точно видел его. Рядом с ним находился какой-то большой пень, и когда он успел его притащить? «Ну что там еще?» Толик аккуратно сгрузил с плеча баллон, снимая с пояса оптическую трубу и раскладывая ее. А затем остальные увидели то же самое. «Что этот урод задумал?» — задумчиво произнес Тимур. «Смотри! Он вылил на купол какую-то дрянь!» — выкрикнул Влад. Влад всмотрелся в оптический прибор. «Охренеть! Купол начал растворяться! А пень... он пошевелился! Быстрее, уходим!» — закричал он, рванув в сторону автомобиля. «Что с куполом?» — выкрикнул Толик. «Эй! Да шевелись ты, твою мать!» — зарычал Влад. «Сейчас начнется!» Они почти добежали до своей машины, когда недалеко растущие деревья ожили. Несколько стволов обрушились на них сверху. Все, что Влад запомнил, так это хруст металла, крик брата и звон рассыпающихся стекол. А потом его поглотила тьма. «Вот же наивные!» Я смотрел место, которое Брон постарался превратить в побоище. Землю будто трижды вспахали. Три бандита лежат в глубокой отключке, что меня обрадовало. Энт оживил деревья, хотя признался, что маны потратил на это приличное количество. «Брон, сделай так, чтобы не выбрались из этой колымаги», — показал я в сторону смятого автомобиля. «Закрыть их внутрь и раздавить?» — уточнил Энт, схватив за ногу первого и начиная его волочить за собой. «Нет, не убивай. Просто закрыть их внутри», — ответил я. «Их потом достанет служба безопасности». Энн справился за полминуты, затем догнал меня, когда я уже добрался до участка Михаила. «Что случилось, Ярослав? Я слышал взрывы. Встретил меня сосед, уже экипированный в магическую броню и с мощным молниеметом в руках. Банды напали на администрацию», — выдохнул я. «Врубай тревогу!» — зарычал Михаил, крикнув Ксении. Я заметил, как из трубы дома вылетела ракета, разрываясь в небе. И через мгновение перед нами появился портал. Я обхватил Брона вместе с ним, шагнув переливающийся бирюзой зеркало вслед за безопасниками. Только сейчас я понял еще одну причину, почему переходы редко используют в этом мире. Впечатления совсем неприятные. Очнувшись у здания администрации, я почувствовал, будто меня выворачивает наизнанку. Ну а пока я приближался к оцеплению, пришел в норму. Брон остался в стороне, аккуратно переместившись за небольшой дуб. Показываться ему нельзя, вот страховать со стороны он вполне способен. Я все ближе подходил к выстроившимся полицейским, которые объясняли местным жителям, что там опасно. Тимофей Панкратович, знакомый городовой, что-то командовал остальным. А я еще раз прокрутил в голове, как буду ликвидировать бандитов. С одной стороны, можно распылить усыпляющий газ, который я прихватил с собой. Он и заложникам никак не навредит. Но есть проблема. Запас этого зелья у меня с собой небольшой. Нужно хотя бы еще пару пузырьков, а создавать их нет времени». «Какого черта вы здесь стоите?» — уже зарычал на полицейских Михаил, показывая удостоверение. «Пропускай!» «Нам приказал старший», — пробормотал один из них. «Ты охренел! Там глава города, весь персонал, несколько аристократов!» Миша подскочил к городовому. «Там опасно, они уже взяли заложников», — процедил Тимофей Панкратович, смерив его напряженным взглядом. «Пусти, говорю», — зарычал Михаил, пытаясь его отпихнуть в сторону. «Мы из имперской службы безопасности», — тыкнула ему в лицо удостоверением Ксюша. «Этого достаточно?» Тимофей Панкратович побледнел, но покачал головой. «Не могу пустить. Там мои люди, ситуация под контролем. А вам рисковать незачем». Брон в это время дал мне картинку. Энн связался энергией с декоративной пальмой в одном из залов. Я увидел графа Засольцева, рядом с ним Елену, неподалеку толпу аристократов и нескольких начальников ведомств. Насколько я понял, все они в убежище, но его почти вскрыли. Елена была изрядно напугана и сейчас внимательно слушала, как ей охранник объяснял, как пользоваться молниевым жезлом. Затем Брон дал другую картинку. Теперь я увидел толпу хорошо вооруженных уголовников, которые готовы были ворваться в убежище. Ну да, несколько молниевых жезлов против толпы разъяренных бандитов. Тут точно эти игрушки не помогут. «Ярослав, ты-то здесь откуда? Немедленно отойди!» Строго обратился ко мне Тимофей Панкратович, но я слегка отпихнул его и продолжил движение. «Остановись! Ты что творишь?» — заревел мне вслед старший городовой. «В сторону!» — мрачно ответил ему Миша. «Безопасники догнали меня, а я им вкратце передал положение дел». «Врубаем тех, кто есть на первом этаже», — произнес Михаил. «Затем к вентиляции». «Усыпляющий газ?» — напряженно улыбнулась Ксения. «Именно так», — кивнул Миша, проверяя молниемет. «Готовы? Тогда врываемся и ставим их всех раком». Ксения щелкнула затвором на своем силовом карабине, показала большой палец вверх. «Все отлично. После того, как я прислонил к себе манораспиратор, он плотно прижался к рту и носу, окутал их. Дышать стало чуть труднее, но это лучше, чем уснуть в первые же секунды нашего прорыва». Мы ворвались в здание. Михаил скосил молниями сразу трех бандитов. Ксения впечатала в стены силовыми выстрелами еще двух. Я расчистил коридор, разбивая об пол два флакона с парализующим зельем. Когда безопасники добрались до вентиляции, Ксения открыла лючок, в котором шумел воздух, магическим путем залетающий в здание и двигающийся по воздуховоду. Девушка вырвала кольца из двух небольших цилиндров, которые громко зашипели. Затем швырнула их внутрь и задвинула лючок. «Погнали дальше», — приглушенно отозвался Михаил. «Мы начали подниматься по лестнице, и я понял, что не все уснули. Транквилизатор не подействовал на сильных магов. Брон, который перемещался от одного цветка к другому, подсказывал, где эти гады нас поджидают, и таким образом создавал для нас солидное преимущество. Первых неспящих пришлось вырубить мне. Так я израсходовал еще два парализующих зелья. Зря они пытались использовать какие-то щиты и амулеты. Против моих творений ни один маг не устоит». Пока с остальными справлялись Михаил и Ксения, я метнулся к убежищу, перепрыгивая через гору спящих тел. Я увидел, что барьер уже разрушен, а несколько бандитов проникли в помещение. Они распластались на полу, сжимая мерцающие магией тесаки, так и не добежав до своих целей. Все в убежище спали. Я быстро проверил пульс у нескольких аристократов, в том числе и у графа Засольцева, убеждаясь, что ничего им не грозит. Затем склонился над Еленой. «Так, дыхание ровное, пульс тоже размеренный. Она в порядке». «Все отлично, все живы, Ярослав», — услышал я Михаила, ворвавшегося в помещение. «Да, все нормально, Миша», — отозвался я. «Мы в другие комнаты и проверим чердак», — услышал я Ксению и кивнул. «Скоро прибудет подкрепление». «Так, надо срочно уводить Засольцева и Елену, мало ли, что еще может случиться». Нашел в аптечке на стене манораспираторы. Их было как раз две штуки. Вернувшись, накинул их на лица графа Засольцева и его дочери. Это позволит им быстрее очнуться. Затем я сел на пол, стараясь восстановить дыхание после такого мощного забега. Так я и правда давно еще не бегал. Затем послышались шаги. В дверях показался Тимофей Панкратович с полупрозрачной маской на лице. Он зашел в зал, удивленно огляделся. «Вот же уроды!» — процедил городовой. «Сколько же их было?» «Сотни», — ответил я. «Судя по всему, ты прав», — городовой кинул в мою сторону напряженный взгляд. «Это что же, переворот?» «Это лишь его начало», — объяснил я, отвернувшись к Елене, которая кашлянула. «Тимофей Панкратович, вы же понимаете, что вас накажут». «И за что?» — хмыкнул городовой. Он подошел к графу Засольцеву, который глубоко вздохнул и открыл глаза. «За то, что вы не пускали нас в здание», — ответил я. «Обязательно накажут», — оскалился городовой, нервно дергая усом. «Бум!» — прогремел выстрел, и граф Засольцев упал на пол. А затем городовой приставил дуло к моему виску. «Как же ты меня достал, ублюдок!» — услышал я его злобный голос, а затем и щелчок спускаемого курка. «Я умру? Серьезно? Вот так просто?» «Нет уж, вряд ли я выберу такую банальную смерть». За мгновение до того, как сделать выстрел, Тимофей Панкратович, он же Кривоус, увидел мою широкую и очень довольную улыбку.